Его приобрел известный театральный актер для своей жены кинозвезды. Он оценивается в 10 миллионов долларов и защищен самой современной. Внезапно свет погас. Мгновенно включилась сигнализация, и металлические решетки с грохотом опустились на окна и двери, блокируя все выходы. Кто-то из туристов начал кричать. «Пожалуйста!» — перекрикивал шум гид. «Нет причин для беспокойства. Это просто неполадки с электричеством. Через мгновение генератор...» Свет включился снова. «Вы видите?» — уверял их гид. «Нечем волноваться». Немецкий турист в кожаных брюках указал на металлические решетки. «Что это?» «Мера предосторожности», — объяснил гид. Он взял странной формы ключ, вставил его в отверстие в стене и повернул его. Стальные решетки поднялись. Зазвонил телефон, стоящий на столе, и гид поднял трубку. Хендрик слушает. «Спасибо, капитан». «Нет, все отлично». Это ложная тревога. Возможно, короткое замыкание. Я позабочусь, чтобы это сразу проверили. Так точно. Гид положил трубку и повернулся. Примите мои извинения, леди и джентльмены. С таким ценным камнем, как этот, нужно быть очень предусмотрительным. Сейчас для тех, кто желает приобрести что-нибудь из наших отличных бриллиантов... Свет снова погас. Сирена завыла, и стальные решетки еще раз силой грохнули вниз. Женщина в толпе закричала. «Давай уйдем отсюда, Хэри!» «Да заткнись ты, Диана!» — проворчал ее муж. Джефф стоял в подвале перед предохранителем, слушая крики туристов, доносившиеся сверху. Он подождал немного, затем соединил провода. Свет наверху вспыхнул снова. «Леди и джентльмены!» Перекрикивая рев толпы, кричал гид. «Это технические неисправности!» Он достал ключ, снова всунул его в стенное отверстие. Стальные решетки поднялись. Зазвонил телефон. Гид подбежал и снял трубку. «Хендрик слушает». «Нет, капитан». «Да». «Мы устраним как можно быстрее». «Спасибо». Дверь в зал открылась, и вошел Джефф. Неся с собой ящик с инструментами, его кепка съехала на затылок. Он выделил среди толпы гида. «Что случилось? Кто-то сообщил о неисправности в электросети?» «Свет включается и выключается», — объяснил гид. «Пожалуйста, посмотрите. Может быть, это можно быстро исправить?» Гид повернулся к туристам и вымученно улыбнулся. «Почему бы нам не пройти сюда?» где вы сможете подобрать отличные бриллианты по доступным ценам. Группа туристов двинулась к витринам. Джефф, затерявшийся в толпе, незаметно достал маленький цилиндрической формы предмет и швырнул его за пьедестал, где находился Лукулов алмаз. Приспособление начало распространять дым и искры. Джефф крикнул гиду: «Эй, да это у вас что-то не в порядке! Под полом, в проводе замыкания!» Туристка закричала: «Пожар!» «Пожалуйста!» — вопил гид. «Не надо паниковать! Сохраняйте спокойствие!» Он повернулся к Джеффу и процедил: «Исправляйте это! Исправляйте!» «Нет проблем!» — непринужденно сказал Джефф. Он подошел к бархатным веревкам, окружавшим пьедестал. «Нет, нет!» — остановил его гид. «Одну минутку!» Он бросился к телефону и набрал номер. «Капитан? Это Хендрик!» «Я вынужден просить вас отключить всю сигнализацию. У нас небольшая проблема». «Да-да». Он оглядел Джеффа. «Сколько времени вам нужно?» 5 минут», — ответил Джефф. 5 минут», — повторил гид в телефон. «Большое спасибо». Он положил трубку. «Сигнализацию отключат через 10 секунд. Ради бога, быстрее. Мы никогда не отключали сигнализацию. У меня только 2 руки, приятель». Джефф подождал 10 секунд. Потом зашел за веревочное ограждение и подошел к пьедесталу. Хендрик просигналил вооруженным охранникам, и они кивнули, вперя свой взор в Джеффа. Джефф работал за пьедесталом. Огорченный гид повернулся к группе. «Сейчас, леди и джентльмены, как я говорил, здесь у нас находится собрание отличных бриллиантов по договорным ценам. Мы принимаем кредитные карточки, Чеки? Он немного закашлялся. Даже наличные. Трейси стояла перед витриной. «Вы покупаете бриллианты?» — спросила она громким голосом. Гид внимательно посмотрел на нее. «Что?» «Мой муж старатель. Он только что вернулся из Южной Африки, и он хочет, чтобы я продала вот это». Она неудачно открыла саквояж, и стремительный, блестящий поток искрящихся камней каскадом рассыпался и запрыгал по всему полу. «Мои бриллианты!» — закричала Трейси. «Помогите мне!» На минуту воцарилась тишина, а затем поднялся адский шум. Вежливая группа людей превратилась в стадо. Они ползали на коленях, собирая бриллианты, сбивая друг друга с ног. «Я собрал несколько. Хватай, хватай, Джон горстями! Убери руки, это мое!» Гид и охранники лишились дара речи. Их силой отшвырнули в сторону, в море копошащихся, алчущих наживы человеческих существ, которые забивали свои карманы и сумки бриллиантами. Гид пронзительно крикнул: «Остановитесь! Прекратите!» Его сбили с ног. Пришла группа итальянских туристов, и когда они увидели, что происходит, то смешались с безумной свалкой. Гид пытался подняться, чтобы включить сигнализацию, но человеческий поток смел его. Люди перешагивали через него. Мир вокруг сошел с ума, начался кошмар, которому, казалось, не будет конца. Когда доведенному до полуобморочного состояния гиду, наконец удалось, шатаясь, подняться на ноги, он с трудом пробрался через свалку, добрался до пьедестала и остановился там, не веря своим глазам. Лукулов алмаз исчез. Исчезли также беременная женщина и электрик. Трейси сняла грим в кабинете общественного туалета в Осте-парке, расположенном далеко от фабрики. Неся коробку, завернутую в темную бумагу, она направилась к одной из скамеек парка. Все шло отлично. Она подумала о толпе, подбиравшей, не имевшей никакой цены, цирконы, и громко рассмеялась. Она увидела приближающегося Джеффа, одетого в темно-серый костюм, без бороды и усов. Трейси вскочила на ноги, Джефф подошел к ней близко и широко улыбнулся. «Я люблю тебя!» Он незаметно достал из кармана пиджака Лукулов алмаз и передал его Трейси. «Передай его нашему другу, дорогая. Увидимся позже». Трейси смотрела, как он зашагал прочь. Ее глаза блестели. Они принадлежали друг другу. Они полетят разными рейсами и встретятся в Бразилии, а потом они будут вместе всю жизнь. Трейси огляделась, чтобы убедиться, что за ней никто не следит. Затем открыла коробку, которую держала в руках. Там была небольшая клетка с сизо-серым голубем. 3 дня назад он прибыл в American Express офис. Трейси принесла его в свой номер, выпустила остальных птиц из окна и наблюдала, как они неуклюже взмахивали крыльями. Теперь Трейси достала из своей сумки маленький замшевый мешочек и положила в него алмаз. Она вынула из клетки голубя и осторожно привязала к его лапке мешочек. «Хорошая девочка, Марго, отнеси это домой». Откуда ни возьмись, появился полицейский. «Стойте! Что вы делаете?» Сердце Трейси сильно забилось. «В чем дело, офицер?» Его глаза устремились на клетку. Он очень сердился. «Вы знаете, в чем дело? Одно дело кормить этих голубей, но противозаконно ловить их и сажать в клетки. Сейчас же выпустите его, пока я вас не арестовал». Трейси сглотнула и сделала глубокий вдох. «Как скажете, офицер?» Она подняла вверх руки и подбросила голубя в небо. Счастливая улыбка озаряла ее лицо, когда она наблюдала, как голубь взмывает все выше и выше. Он покружил, затем устремился в направлении Лондона, до которого было 230 миль на запад. «Домашние голуби покрывают 40 миль в час», — сказал ей как-то Гюнтер, — «поэтому Марго долетит до Лондона за 6 часов». «Больше никогда этого не делайте. — предупредил офицер Трейси. «Не буду», — торжественно поклялась Трейси. «Никогда». Ближе к вечеру Трейси направлялась к посадочной полосе аэропорта Шипхолл, откуда она поднимется на борт самолета, улетающего в Бразилию. Даниэль Купер спрятался за угол, следя за ней мученическим взглядом. Трейси Уитни украла Лукулов алмаз. Купер узнал это в тот момент, когда услышал сообщение. Это в ее стиле. Дерзко и с богатым воображением. Ничего с этим нельзя поделать. Инспектор Ван Дюрен показал фотографии Трейси и Джеффа охранникам выставки. Нет, охранники никогда не видели их. Вор имел бороду и усы, а нос и щеки были намного толще. Женщина с бриллиантами оказалась беременной и с темными волосами. Ни там, ни здесь, нигде не нашлось следов алмаза. Личные вещи и багаж Джеффа и Трейси тщательно осмотрели. «Алмаз еще в Амстердаме», — клялся инспектор Ван Дюрен Даниэлю Куперу. «Мы найдем его». «Нет, не найдете», — со злостью думал Купер. «Она подключила сюда голубей. Алмаз унесен из страны домашним голубем». Купер беспомощно следил, как Трейси пересекла главный вестибюль аэропорта. Она стала первым человеком, нанесшим ему поражение. Из-за нее он попадет в ад. Дойдя до ворот, ведущих на посадку, Трейси помедлила немного, затем обернулась и посмотрела Куперу прямо в глаза. Она знала, что он следил за ней по всей Европе, как какой-то мститель. В нем чувствовалось что-то причудливое, пугающее и в то же время трогательное. По необъяснимой причине Трейси прониклась к нему жалостью. Она помахала ему на прощание, потом отвернулась и поднялась на борт самолета. Даниэль Купер коснулся заявления об отставке, лежащего в его кармане. В шикарном самолете Boeing 747 компании Pan American Трейси заняла место 4В в боковом проходе в салоне первого класса. Она волновалась. Через несколько часов она встретится с Джеффом. Они поженятся в Рио. «Больше не произойдет никаких дурачеств», — думала Трейси. «Но я буду скучать без них. Я знаю, что буду. Жизнь перестанет быть захватывающей и интересной, и я буду миссис Джефф Стивенс». «Извините», — Трейси подняла глаза. Над ней склонился средних лет самодовольный и респектабельный мужчина с отечным лицом. Он показал на место у окна. «Это мое место, милые». Трейси пододвинулась в сторону, дав ему возможность пройти мимо нее. При этом юбка ее задралась вверх, и он оценивающе скользнул взглядом по ее ногам. «Удачный день для полета, а?» — спросил он плотоядным голосом. Трейси отвернулась. Ей совершенно неинтересно поддерживать беседу с неизвестным пассажиром. Ей нужно много о чем подумать. О предстоящей новой жизни, о том, как они поселятся где-нибудь и станут образцовыми гражданами, очень почтенными гражданами, мистером и миссис Стивенс. Ее спутник игриво толкнул ее локтем в бок. «Уж раз мы собираемся лететь вместе, милая барышня, почему бы нам не познакомиться? Меня зовут Максимилиан Пьерпонт».